Когда Эрленд уехал на летние тинги, Симон пустился в путь домой. Он скакал на юг через долину Геульдал так, что из-под конских копыт только искры сыпались. Как-то раз, когда они ехали медленнее вверх по какому-то крутому склону, слуги, смеясь, спросили Симона, не собирается ли он проехать трехдневный путь за двое суток. Симон тоже рассмеялся и сказал, что этого ему больше всего хочется, потому что я сейчас скучаю по форму. Он постоянно по нему скучал, когда на некоторое время покидал свою усадьбу. Симон был домоседом и всегда радовался, поворачивая лошадь на дорогу к дому. Но ему казалось, что, так как в этот раз он никогда еще не стремился вернуться домой, в свою долину, в свой дом, к своим маленьким дочерям, он скучал теперь по Рамбург. В сущности, ему казалось странным, что он переживает это так, но там, в Хьюсабю, он чувствовал себя таким подавленным, что ему думалось, теперь он по себе знает, как скотина ощущает в своем теле, когда надвигается непогода. Все лето напролет Кристин только и думала о том, что рассказал Симон о смерти ее матери. Рагнфрид, дочь Ивара, умерла в одиночестве. Около нее никого не было, когда она испустила свой последний вздох, если не считать спавшей служанки. Мало было утешения в том, что сказал Симон, будто она умерла, успев подготовиться к смерти. Было как бы особым промыслом Божьим то, что за несколько дней до этого она так взалкала тело Христово, что исповедалась и причастилась у того монаха, который был ее духовником в монастыре. Без сомнения, смерть ее была легка. Симон видел тело Рагнфрид и говорил, что это было изумительное зрелище. Рагнфрид стала так прекрасна в смерти, ведь она же была женщиной лет под 60, и уже много лет, как ее лицо сильно покрылось морщинами и съежилось, но теперь оно совершенно изменилось, помолодело и стало гладким. Она выглядела прямо как уснувшая молодая женщина. Теперь ее отвезли на покой и положили рядом с супругом. Туда же еще вскоре после смерти отца перевезли останки Ульфхильд, дочери Лавренса. На могилы положена была большая каменная плита, разделенная надвое красиво высеченным крестом, а под ним длинный латинский стих, составленный приором. Только Симон не запомнил стиха как следует, ибо мало что понимал по латыни. У Рагнфрид был свой отдельный домик в городской усадьбе, где жили монастырские постояльцы, небольшой сарай, а над ним красивая светличка. Там она и жила, одна с какой-то бедной крестьянкой, подрядившейся к монахам за умеренную плату, взамен чего и прислуживала кому-нибудь из более богатых монастырских постояльцев. Но, во всяком случае, последние полгода Рагнфрид прислуживала той, потому что вдова эта, звали ее Тургюнна, стала недомогать, и Рагнфрид ухаживала за ней с большой любовью и старанием. В последний вечер своей жизни Рагнфрид присутствовала на всенощной в монастырской церкви, а потом заходила в поварню, на двор той усадьбы, где жили постояльцы. Она сварила там наваристую похлебку, подбавив к ней укрепляющих снадобий, и сказала другим женщинам, бывшим в поварне, что хочет покормить этой похлебкой Тургюнну и надеется, что та поправится к утру, и обе они придут к заутрене. Больше Йорюнгордскую вдову и не видали в живых. К заутрене они не явились. Ни она, ни крестьянка. Не пришли они и к ранней обедне. Когда кто-то из монахов, бывших на хорах, заметил, что Рагнфрид не было в церкви, и за поздней обедней забеспокоились. Она никогда еще не пропускала трех служб подряд за одни сутки. Тогда послали в город узнать, не заболела ли вдова Лавранса, сына Бьоргюльфа. Поднявшись в светличку, люди увидели, что миска с похлебкой стоит нетронутой на столе. В кровати спит у стены сладким сном Тюргюна. Рагнфрид, дочь Ивара, лежит с краю, сложив на груди руки крестом, мертвая и почти уж совсем похолодевшая. Симон и Рамборг приезжали на ее похороны, которые прошли очень чинно. Теперь, когда в Хьюсабю стало столько народу, и у Кристины было 6 сыновей, она уже не могла сама заниматься всеми отдельными работами по домашнему хозяйству. Ей пришлось взять себе домоправительницу, и потому получилось так, что хозяйка дома большую часть времени проводила в большой горнице за каким-нибудь шитьем. Всегда кто-нибудь нуждался в одежде. Эрлинд, Маргарет или ребята. В последний раз она видела свою мать, когда та ехала верхом за гробом мужа, в тот светлый весенний день, когда сама Кристин стояла на лужку перед Йорингордом, глядя, как похоронное шествие с телом отца тянется по зеленому ковру озимой ржи под каменистой осыпью. Игла в ее руках летала и летала, и она думала о своих родителях и о родном доме там, в Йорингорде. Теперь, когда все это стало воспоминанием, ей казалось, что она прозрела многое, чего не видела, пока в этом была ее жизнь, ибо принимала как нечто само собой разумевшееся отцовскую нежность и опеку, и постоянную, спокойную заботу и труд молчаливой, вечно грустной и задумчивой матери. Она думала о своих собственных детях. Они были для нее дороже крови ее сердца. Они не покидали ее мысли ни на один миг, пока она бодрствовала. И все же в голове было много другого, о чем она размышляла гораздо больше. Детей своих она любила, не задумываясь над этим. Живя дома, она привыкла считать, что вся жизнь родителей шла, и все их труды и дела совершались ради нее самой и ее сестер. Теперь ей казалось, она понимала, что между этими двумя людьми, которые были соединены в молодые годы своими отцами почти без их спросу, текли могучие потоки печали и радости, а Кристин не знала ничего об этом, кроме того лишь, что они все вместе ушли из ее жизни.